Климов, тщательно проверив бруствер на наличие какой-нибудь пакости сигнального характера и не обнаружив таковой, подумав при этом, что на своем участке на подобный случай надо натянуть растяжек, тихонько соскользнул вниз. Теперь ему требовалось убрать наблюдателя. Вот только подкрадываться к нему Михаил и не подумал. Скинув с себя броник и напялив на голову прихваченную с собой для такого дела фуражку, он, не скрываясь, двинулся в сторону своей жертвы, бухая ногами по настилу. Ломанная линия окопов в данном случае играла плохую службу для наблюдателя, позволяя подобраться к жертве на дистанцию броска, не идентифицированным ею до последнего момента. Но, как уже было обозначено, Климов не таился. Более того, где-то за десяток метров, если наблюдатель глуховат, ну, мало ли, результат контузии, имитировав не совсем трезвое состояние и, как результат, неустойчивое положение на ногах, дескать, чуть не поскользнулся и, естественно, ругнулся по-немецки. «Свинская собака!» Все это представление было рассчитано на универсальную солдатскую психологию. Ибо что сделает часовой, когда услышит приближение начальства? А кто еще может ходить ночью не совсем трезвым и ругаться? Правильно. Продемонстрирует служебное рвение и, значит, уставится в свой перископ. И лишь при сближении вплотную оторвется от своего наблюдательного инструмента, чтобы поприветствовать офицера. Это немчика изгубило. Он даже, наверное, и не понял, что офицер оказался не немецким, ибо в темноте вообще ничего не разобрать толком. Купленный в лавке нож вошел в грудь фрицу в районе сердца. Теперь лишь бы смена наблюдателей не произошла прямо сейчас, по закону подлости, подумал Климов, придерживая тело наблюдателя от падения. «Лезьте!» — дал он команду, вернувшись и вновь напяливая на себя доспех. Полминуты, и вот его отряд в немецкой траншее. «А ничего так немчики устроились», — оценил траншею Климов. Мало того, что полный профиль, так и отдел на всё на совесть. Стены укреплены брусом, а подиум, на котором стоят солдаты во время боя, вообще забетонирован. На нижнем уровне лежат нормальные доски, причем под ними не земля, а тоже бетон, образуя водосток в ямы, откуда воду откачивали насосы. «И когда только успели-то, а?» – поражался Михаил. Впрочем, мелькнула мысль, что для работ используют пленных. Так что ничего удивительного в скорости возведения укреплений нет. Но вот наведенной красоте, конечно, все равно удивляешься. Умеют жить немцы с комфортом, даже на войне. Но немецкий орднунг — это не только сила, но и слабость. В том плане, что немцы все делают по одному проекту, в том числе и свои укрепления. А значит, в какой бы немецкой траншее ты ни оказался, всегда знаешь, где искать командный состав. Тут даже план-схемы не надо. Так что стоило сориентироваться на местности по проходу, ведущему ко второй линии окопов, дальнейший маршрут движения стал яснее ясного. «Вопрос в том, кого брать?» – озадачился Климов. «Хватит младшего офицера, что кукует в первой линии, или идти за коллегой во вторую?» Решил в итоге не рисковать и забрать Летёху. Если он чего-то и не знает, то догадывается. Дверь в офицерское убежище оказалась заперта. Ну, было бы глупо надеяться на постоянное везение. И стучать не выход. Может ведь и пароль спросить, подумалось ему. Да просто имя спросит, и все, засыплемся. Слегка изменивший направление ветерок принес запах дымка. «Печка, ты заткни чем-нибудь трубу, да хоть бы куском дерна», — приказал ближайшему солдату Михаил. «А перед этим брось в нее горсть земли». Тот понятливо кивнул и, взобравшись наверх, уполз к трубе. «Ха-ха-ха, дерьмо!» — послышалось из убежища. «Какая свинская собака это сделала? Удушить меня вздумали? Узнаю, кто убью сволочей!» Похоже, что в немецкой армии не все так благостно, мысленно хмыкнул Климов. Офицер, пылая праведным гневом, поднялся наверх, открыл дверь и тут же получил в рожу от штабс-капитана. После чего жертве вставили кляп и сноровисто связали. «Батько, вниз и осмотреть там все. Поручик тут же юркнул вниз. Михаил только головой покачал и, указав на двух солдат, кивнул им головой, чтобы помогли с трофеями. Теперь осталось решить, уходить тихо или с шумом. В итоге решил, что лучше с шумом. Наблюдателя скоро будут сменять, и скорее рано, чем поздно, так что обнаружат и всполошатся. Так что лучше сразу нанести максимальный ущерб и сократить число тех, кто сможет открыть стрельбу им вслед. Зря, что ли, с собой столько гранат тащили, окончательно решил Михаил. Ибо каждый нес с собой по 5 гранат, из них одна химическая. Вылез наружу поручик. «Ничего интересного, господин штабс-капитан. Взял только бинокль и оружие его». «Ясно. Если хочешь проявить геройство, что, возможно, оценит командование, то есть задание». «Какое?» «Вон там пулеметный блиндаж. Задача — бросить в окошко несколько гранат. Если окошко окажется надежно закрытым ставней, то берешь гранату, вынимаешь чеку и осторожно прислоняешь ее к ставне, прижав камнем так, чтобы, когда ставню откроют, граната упала внутрь. Понял?» «Да». «Точно? Или мне кого-то другого послать за Георгиевским крестиком?» «Так точно. Я все понял и справлюсь». «Тогда пошел. У тебя на все про все 5 минут». Поручик ринулся к пулеметному доту. «Вы двое, отдайте гранаты и тащите нашу добычу к фельдфебелю, а мы немного шороху наведем. А то побывали в гостях и не повеселились. Непорядок». Два бойца притаились у дверей, ведущих в солдатские убежища, со штыками наготове, на тот случай, если кто-то выйдет наружу в неурочный час, например, для смены наблюдателя. Климов взял на себя второе убежище, держа наготове гранаты, положив их на землю. Двери в солдатское убежище как раз оказались открыты. Но это понятно. Так делается, чтобы офицер в любой момент мог войти и застать своих подчиненных врасплох. Ждали взрывов, что стали бы сигналом к их действиям. Но было тихо. Отведенные 5 минут текли долго, и, судя по тишине, поручику не удалось аккуратно открыть ставню в дот. «Только бы сам не подорвался», — подумал Михаил. Впрочем, действовать пришлось раньше. Удача не стала им подыгрывать совсем уж в наглую. Кто-то стал подниматься, глухо ворча. Открылась дверь, и Климов полоснул пожилого немца из унтеров по шее ножом и толкнул внутрь, сбивая идущего за ним второго солдата, после чего, крикнув «Работаем!», сам стал кидать приготовленные гранаты в проход, 6 обычных, и после их взрывов бросил еще 2 химические. У Батько забрал, оставив ему только 2 эвки. Подчиненные также сработали на отлично, и во втором убежище противника также загрохотали взрывы. «Уходим!» А вот и поручик Батько бежал со всех ног от пулеметного дота. «Сделал?» «Так точно, ваше благородие!» И правда, спустя 2 секунды раздался приглушенный звук взрыва, и Климов даже засек, как из бойницы вырвался длинный сноп пламени. В реальности гранаты так по-голливудски не взрываются, а значит, произошло воспламенение чего-то горючего, может, керосина или оружейного масла. А потом в пулеметном доте и вовсе наступил новогодний праздник с фейерверком. Это начали рваться в огне поврежденные осколками патроны, провоцируя цепную реакцию. Так что весело сверкало там еще долго. «Ходу!» Ушли на удивление чисто. Осветительные ракеты в небо немцы запустили лишь когда до своей траншеи стал рукой подать. Пока их засекли, на что тоже ушло порядочно времени, ибо не так-то это просто, и навели пулемет из соседних дотов относительно уничтоженного, разведчики прошли свою линию заграждения из колючки и прыгнули вниз. Так что пули бессильно свистели над головой. Все, что могли по итогу сделать немцы, это отработать по ним из бомбометов чисто на удачу. Но удача им не улыбнулась. Ни одна бомба в траншею так и не попала. Да и сами разведчики спрятались в убежище.